Ну, слава богу, его выходка обошлась без печальных последствий. Но прочесть ему нотацию я был обязан. «Вот что, молодой человек, — начал я, — ты ведешь себя очень плохо. Сколько раз я повторял тебе, чтобы ты не смел лазить по глицинии?» Джимми вгрызся в хлеб с джемом, глядя на меня без тени раскаяния или смущения. «Бесспорно, в моей натуре есть что-то от старой наседки, и за многие годы они с Рози, моей дочкой, когда она достаточно подросла, прекрасно это уловили и завели обескураживающую привычку непочтительно квахтать в ответ на мои заботливые наставления. И тогда за чаем я понял, что Джимми никакими самыми убедительными тирадами не пронять». «Если ты и дальше будешь так шалить, — продолжал я, — то я не стану брать тебя с собой на фермы. Придется мне найти другого мальчика в помощники». Он перестал жевать, и я старался уловить, как подействовали мои слова на маленького человечка, которому позже предстояло вырасти ветеринарного врача, до которого я во всех отношениях не мог и рукой дотянуться. Как 35 лет спустя выразился мой однокашник по ветеринарному колледжу, суховатый шотландец, предпочитавший говорить без обиняков. Просто черт знает, насколько он лучше своего папаши. Хлеб с джемом шлепнулся на тарелку. «Другого мальчика?» — переспросил Джимми. «Вот именно. Шалунов я с собой брать не могу, и мне придется поискать кого-нибудь другого». Джимми погрузился в раздумье, потом пожал плечами, видимо, решив отнестись к моим словам философски, и снова взял надкусанный ломоть. Но внезапно невозмутимость его покинула, он поперхнулся и поглядел на меня круглыми от испуга глазами. «И ты, — произнес он дрожащим голоском, — ты отдашь ему мои сапоги?» Как ловить скотину за ухо? «Ох, черт! Так это же доктор Фу Манчу собственной персоной!» Примечание. Фу Манчу — персонаж серии приключенческих романов. Всемогущий и таинственный восточный ученый, строящий всякие козни против положительных героев. Конец примечания. Масляная лепешка выпала из пальцев фермера на тарелку, и он с ужасом уставился в окно кухни, где мы расположились перекусить. Я проследил направление его взгляда и обжегся чаем. За стеклом маячила грузная фигура в восточном халате. С изрытого оспой лица на нас зловеще смотрели раскосые глаза щелочки. Левую щеку от уха до подбородка пересекал уродливый шрам, но особенно жутким был единственный черный сальный ус, свисавший с верхней губы почти до ключицы. Экзотический пестрый халат не спадал с его плеч свободными складками, а скрещенные на животе руки были глубоко засунуты в рукава. Жена фермера взвизгнула и отпрянула от стола. А я осмотрел, не в силах шевельнуться, и не верил собственным глазам. Откуда взялось это леденящее кровь видение на фоне сараев и лугов йоркширской фермы? Вопли фермерши становились все пронзительней, переходя в истерический хохот, но внезапно она умолкла и медленно направилась к окну. Страшное лицо расплылось в дружеской ухмылке. Фу Манчу выпростал руку из рукава и растопырил пальцы. «Так это же Игорь!» — ахнула фермерша и грозно повернулась к мужу. «И в моем праздничном халате!» «Это ты его подучил, черт паршивый!» Фермер захлебывался смехом, обмякнув в кресле. Его шуточка удалась как нельзя лучше. Игорь был одним из военнопленных, недавно выдворившихся на ферме. В конце войны их сотнями отправляли трудиться на земле, что устраивало всех. Фермеры получали вдоволь рабочей силы, а пленные только радовались возможности дожидаться